Глава вторая. Просьба Юленьки знатно вывела меня из равновесия. Понятно, она хотела отомстить, но я-то тут при чем? Я внимательно изучил монстров и понял, что это не те крокодилы, о которых рассказывала Юля. Их разновидность. Даже визуально было это понятно. «Это не те монстры, Юль», — ответил я сопящей бестии. «Убей их, Сережа», — процедила она. «Я тебя редко о чем-то прошу, но сейчас замочи этих тварей». «Юля, ты меня не слышишь», — резко ответил я. «Еще раз. Это не те монстры. Вон, смотри, у этих 8 лап и челюсти квадратные». «Их надо убить», — настойчиво требовала Юля, показывая пальцем на одного из монстров. «Вон, следы от моей арматуры». «Тебе показалось, Юль», — возразил я. «Это не шрам, а кожаная складка, характерная для этого вида монстров». «Да мне пофиг на эти складки», — набычилась воительница. Похоже, ее гнев затмил разум окончательно. «Я же тебя попросила, вот и сделай для меня доброе дело». «Даже не смей мне диктовать, что я должен делать». Я нахмурился. «Убивать их не буду, и тебе советую успокоиться». Юленька покраснела, хотела мне что-то ответить, а потом к нам подошел умник. Юле нужно время, чтобы успокоиться и все осознать. «Так, дети, не отрываемся от коллектива», — ответил Иннокентий Палыч. «Что у вас тут произошло?» «Ничего», — буркнула Юленька, злобно посмотрев на меня и зашагала в сторону толпы одноклассников. «Ох уж эти женщины», — вздохнул я. «И не говори, Сергей», — хохотнул старик. «Хотя для гормонов еще рановато». «Раннее взросление», — ответил я. «Так что тут у вас произошло?» — прошептал умник, когда мы направились к толпе. «Не понравились ей монстры, захотела их убить», — сказал я правду. Умник засмеялся, подумав, что шутка. Эх, если бы он знал характер Юленьки, мгновенно бы вывел нас отсюда. «Вон она, бестия, идет рядом, косится на меня и дует губы. Пришлось приставить к ней змейку, чтобы ничего не натворила. И вовремя я это сделал. У одной из клеток Юля пыталась швырнуть в еще одного крокодила, совершенно отличного от предыдущей породы, непонятно откуда взявшийся металлический прут. Змейка перехватила его, откидывая в сторону. А у клетки перед выходом из зверинца нам попались еще одни большие бронированные ящерицы. Бестия достала из рюкзака перочинный нож, разложила его и швырнула в ближайшую ящерицу, целясь в ее глаз. Змейка и тут отреагировала, возвращая мне опасный предмет. Когда мы вернулись в школу, все пошли в буфет. Как раз еще полчаса до последнего урока литературы. Достаточно, чтобы перекусить. Меня остановил Иннокентий Палыч. «Сережа! Подожди», — услышал я его голос за спиной и обернулся. «Присядь, есть разговор на пару минут». Я устроился за партой, и умник удивленно посмотрел на меня. «Ты же почти приручил Кугула», — произнес он. «Всего лишь воздействовал на отдельные доли мозга», — ответил я. «Как вы и учили». «Но это просто умопомрачительный результат», — воскликнул умник, поправив очки на носу. «Ты стал гораздо сильнее в магии приручения, что стоит приручения акулоида. А Кугул — это очень сильный монстр. Ты ведь мог схлопотать ментальный удар». «Вряд ли», — я усмехнулся. «Он был не способен формировать ментальные атаки. На время, конечно». «Потрясающе», — выдохнул Иннокентий Палыч, улыбнувшись. «Просто потрясающе. Когда вырастешь, наверное, сможешь приручить целую армию монстров». Умник сказал это в шутку, и я подыграл ему, засмеялся, а сам про себя подумал, что нет, это совсем не шутка. Я действительно собирался приручить как можно больше монстров. Конечно, до того, как разберусь со всеми разломами, устранив причину их возникновения. После буфета, где я успел до урока слопать 2 пирожка с картошкой, мы отсидели еще один скучный урок, а затем собрались домой. Вышли из здания школы, когда попрощались с Мишкой, к которому подъехали раньше, я протянул Юленьке тот самый перочинный нож, которым она хотела нанести вред одному из монстров. «Ты, кажется, обронила в зверинце», — обратился я к ней. Юля виновато посмотрела на меня, затем забрала предмет и всхлипнула, заключая меня в крепкие объятия. «Сереж, прости меня», — выдавила бестия. «Я захотела отомстить, и все. И только теперь поняла, что была неправа». «Ты, главное, успокойся», — мягко ответил я, освобождаясь. «Тебя никто не обвиняет. Просто научись контролировать свои эмоции». «Да я умею», — отошла Юленька, махнув своей служанке, которая уже встречала ее у школы. «Просто вспомнила, как мочила этих крокодильчиков и решила отомстить за то, что испортили наш отдых». «Бестия в своем репертуаре. Тут радоваться нужно, что жива и здорова, и что живы родители, а она все про испорченный отдых». «Не переживай, еще наверстаешь», — улыбнулся я, замечая подъехавший автомобиль, в котором за рулем сидел Игорь. «Если только с тобой», — улыбнулась Юленька. «Я подумаю над твоим предложением», — ответил я. Юленька хотела еще что-то сказать, густо краснея, но затем передумала. Быстро выскочила через проходную, явно же насчет Ульяны хотела поговорить. Я сел в автомобиль. «Ну, как денек прошел?» — улыбнулся Игорь. «Были сегодня в зверинце», — ответил я. «На экскурсии». «Ого, во втором классе?» — воскликнул Игорь. «И как вас пропустили?» «А, можешь не говорить. Кажется, я знаю, кто повлиял. У тебя же выход аж к самому...» Телохранитель тыкнул указательным пальцем в потолок. «К Богу?» — наигранно удивился я. «Ха-ха, ты меня понял», — засмеялся телохранитель. «Кстати, пришли запоздалые данные по Ерофеевым. Все с ними отлично. Они ведут свой бизнес и дружат только с Меньшиковыми». «Но слава всем богам!» — выдохнул я. «Понравилась девчонка?» — хитро прищурился Игорь, поворачивая руль и тем самым направляя автомобиль в сторону поместья. «Да с чего ты взял? Просто для безопасности узнаю», — фыркнул я. «Ну да, для безопасности. Я так и понял», — закивал телохранитель. Всю дорогу этот негодяй таинственно улыбался, посматривая на меня. Я же переключился на места развлечения в столице, думая, куда же сходить с Ульяной в следующий раз. Поместье Смирновых. 1,5 часа спустя. После безумно сытного обеда, где я умудрился умять тарелку борща, большую ляжку запеченной курицы, а потом еще съесть 2 больших заварных пирожных, запивая их чаем, увидел, как бате привезли новый сейф. Вроде ничего особенного. Поменяли дом, поменяли сейф на более прочный. Но в том-то и дело, что старый сейф поместье не покинул. Новый сейф с более мощной защитой, через которую даже змейка не смогла проникнуть. А родители как-то странно вели себя, посматривали в мою сторону, шептались о чем-то и постоянно исчезали из поля зрения. Подловил их, когда они вновь собрались в кабинете. Батя тут же что-то положил в сейф, запирая его. Маман решила заговорить мне зубы, предлагая конфетки на столе и ссылаясь на трудный рабочий день. «Так, родители, хорош ломать комедию», — нахмурился я. «Что происходит?» «А что происходит?» — нервно хихикнула маман. «Ничего не происходит. Да, Вань, мы тут сидим, разговариваем о фабрике, думаем о покупке новой». «Да, ничего такого не происходит, Серега», — напряженно ответил батя, затем закашлялся, наливая в стакан воды из рядом стоящего графина, и пробормотал. «Что-то запершило в горле». «Но вот в чем дело. Вы не умеете врать», — ответил я, усаживаясь в кресло напротив замерших по ту сторону стола родителей. «А когда врете, вот примерно так и получается, как сейчас». «Да ты что, Сережа?» — воскликнула маман. «Ты обвиняешь нас во лжи?» «Я просто констатирую факты», — холодно ответил я. «Раннее взросление», — пробормотал батя. «Ваня!» — крикнула на него мама Наташа краснея. «Ну а что, Ваня?» — воскликнул папа Ваня жутко краснея. Сейчас он был похож на переспевший помидор. «Серега просто подловил нас. Говорил тебе, ты слишком дергаешься и нервничаешь». «Ох, кто бы говорил!» — воскликнула маман, поставив руки в боки. «Уж твои-то перешептывания точно все слышали в доме». «Так, родители», — вновь нахмурился я. «Минутку внимания. Что там?» «Где?» — удивленно посмотрел на меня батя. «Ты что-то туда положил». Я показал на массивный 1,5-метровый сейф, стоявший в углу. «Да неважно, Серег», — натянуто улыбнулся батя. «Ага, документы, деньги, все такое», — растерянно ответила маман. «Но там не то, что ты перечислила», — подметил я. «Что-то более ценное». «Серег, да просто не бери в голову», — ответил батя. «Тебе рано еще об этом знать». «Но вы же знаете, я не успокоюсь». Многообещающе посмотрел я на родителей. Маман не выдержала первой. Она всплеснула руками и напряженно ответила. «Сережа, там семейная реликвия, которую тебе знать рано. Вырастешь, тогда узнаешь». «У меня очень раннее взросление. Вы забыли?» — улыбнулся я. «Серега, к сожалению, это не имеет значения», — засмеялся батя. «Есть ограничения по возрасту, биологическому». «Вообще ничего не понял», — растерянно ответил я. «Вы можете не так туманно выражаться?» «Сереженька, пойми, сынок», — вздохнула маман. «Ты можешь умереть, если попробуешь взять эту реликвию в руки». «И до какого возраста мне ждать?» — удивился я. «Тебе должно исполниться 14 лет», — добавил батя. «Да, точно не раньше». Маман тревожно взглянула на меня. «Ну, хорошо», — я пожал плечами. «Подождем, что ж теперь? Можно было и сразу сказать». «Да мы хотели, но сначала подумали, что лучше будет скрыть от тебя это», — пробормотала маман. «Давайте больше без секретов, иначе как я могу вам доверять, если вы от меня все скрываете?» — разочарованно ответил я. «Серег, не перегибай», — предупредил батя. «Не все. И тут мы просто опасаемся за твою жизнь». «Ладно, я не в обиде», — спрыгнул я с кресла и направился к выходу. «Просто мы с этих пор все друг другу говорим, ясно?» Родители в ответ закивали. Я же, в свою очередь, вышел из кабинета. Да что же там такое лежит? Какая-то реликвия? Что там на ней? Проклятие? Передача какого-то семейного дара? Или наоборот? Раз может убить, то это какое-то испытание, которое я должен пройти во взрослом возрасте. Да нет, какое испытание? Бред какой-то. Пока просто нужно посмотреть, что там за предмет. Когда родители покинули кабинет, я отправил к сейфу змейку. Конечно, она не пробьется просто так, а если в нее я волью приличное количество манны из своего источника, она сможет пройти. Так я и сделал. Отправил по связующей нити солидную порцию энергии, а затем уменьшил змейку, и она залезла внутрь. В нем ничего не было, кроме единственной полки и лежащего на ней предмета. Он был похож чем-то на компас. Круглая штуковина с символами по краям и двумя стрелками красной и синей. Хрен знает, что это такое. Но периодически от компаса, будем называть этот предмет именно так, прилично фанило энергией. Причем это было больше похоже на пульсацию, будто сердце чье-то билось. «Попробуй дотронуться до предмета», — предложила я змейке. Астральная питомица материализовала кончик хвоста и аккуратно коснулась им компаса. Пуф! Пространство вокруг реликвии вспыхнуло фиолетовым светом и змейку отбросило. «Что за, мать его, разряд такой?» Притом откинула питомицу прилично. Она пролетела все стены дома и оказалась в саду. На это я лишь вздохнул и, убедившись, что со змейкой все в порядке, забыл про эту хреновину. «Ладно, будь по-вашему. Раз так все серьезно, я подожду. Ведь я же не самоубийца». Сад поместья Смирновых. Спустя 2 часа. Решил в кои-то веки организовать небольшой пикник, но не для родителей или прислуги, а для своих питомцев, да и того, кого неудобно уже так называть, для Акулыча. Набрал сырой рыбы для Кузьмы и Акулыча, не забывая о еще одном пристрастии звуколова, точнее, о большом шмате сала с обязательной прослойкой мясца. Также большой торт для Регины обязательно шоколадный, а для Рэмбо литровую бутылку дедовского самогона. Ему этого количества за глаза хватит. Себе же захватил из кухни свежеприготовленные ватрушки и 3-литровую банку абрикосового компота. Когда все наелись и напились, мне на телефон позвонил Ираклий. Но когда я принял звонок, услышал плачущую Аннушку. «Так, что случилось?» — напрягся я. «По порядку». Я уже знал, что они с Ираклием отпросились на свидание. Точнее, они назвали это посещением концерта певицы с забавным именем «Марфуша Чмоки». «Меня толкнули, когда мы выходили на перерыв, а Ираклий заступился», — всхлипывала Аннушка, на фоне раздавались грубые голоса, среди которых я угадывал и голос нашего садовника. «Так еще раз», — ответил я. «Кто толкнул? Кто напал? Где сейчас вы находитесь?» «Они его сейчас убьют, уже ведут к выходу», — ответила Аннушка дрожащим голосом и крикнула в сторону. «Оставьте его в покое!» «Я жду ответа, быстрее!» — резко выпалил я. «Охрана какого-то аристократа, наглые какие-то», — всхлипнула служанка. «Я за ним пошла, они выволокли на улицу его». Связь прервалась, и я понял, что пора действовать. Судя по рекламе в сети, концерт проходил в концертном зале «Победа». Туда я и отправил змейку в качестве своих глаз и ушей, а следом полетел Рэмбо, принимая напоследок порцию маны от Регины. «Пусть немного разомнется». Я проводил попугая, взмывшего горящим факелом в небо, и переключился на зрение змейки. Вот и 4 магов в темно-серых костюмах, прилично одеты, значит, охраняют какого-то обеспеченного аристократа. Но Аннушка права, они вели себя очень нагло и агрессивно. Завели Ираклия за угол, остановили Аннушку каким-то силовым полем в 20 метрах от места разгорающегося конфликта. «Я готов выйти один на один!» — кричал Ираклий. «За то, что голос на нас поднял, шавка, мы тебя сейчас просто отпинаем!» — оскалился один из них, самый крепкий. «Я готов драться с этим белобрысым!» — выкрикнул Ираклий. «Ты толкнул мою девушку, урод!» «Ага, один на один, с вонючим слугой!» — резко выпалил крепкий. «Держи его, Петя!» Ираклия связали каким-то заклинанием, и он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Просто стоял и что-то пытался сказать. «Я первый ему врежу», — ухмыльнулся крепкий. «Поспорим, что с первого удара вырублю». «Вот же шакалы! Я не потерплю, чтобы прислугу Смирновых так обижали! Ни с первого, ни со второго удара у этого качка не получится вырубить Ираклия, потому что Рэмбо уже был на месте. Он сходу врезался в того, кто замахивался кулаком, сминая его магическую защиту и отбрасывая на стену. Тот упал без сознания. Жить будет. Притом я дал задание лишь слегка помять засранцев. «Что это за херня?» — закричал второй, оглядываясь и формируя вокруг себя купол. «Еще один вираж Рэмбо. Удар!» И купол разорвался на части, отбрасывая второго в стену. «Готов!» Третий и четвертый отвлеклись и перестали контролировать Ираклия. Тот прошел мимо одного из них, Белобрысова, и отвесил звонкую пощечину. «Ах ты ж!» — вскрикнул маг, но Рэмбо не дал ему отвлечься. Врезался в его защиту, впечатывая бедолагу в стену. «Шкуры! Смердячие шкуры!» — закричал попугай, и я засмеялся, наблюдая, как четвертый пустился в бега. Испугавшийся даже не успел забежать за угол. Рэмбо врезался и в него. Последний из дерзкой четверки охранников ударился в кирпичную стену, но вновь подскочил. Он попытался швырнуть фаербол, но тут перед ним материализовалась огромная змеиная пасть. «Ой, ой-ё, ой, бля». Падая, затем вставая и снова падая, он добрался до входа в здание, где началась вторая часть концерта. Еще раньше туда зашли Ираклий и Аннушка. Ну а через час, когда я уже свернул пикник, точнее, большие паласы, на которых мы сидели на газоне, увидел Ираклия. «Спасибо, Сергей. Он благодарно посмотрел на меня. Они налетели толпой. Там одни маги. Если бы...» «Да, я все видел», — кивнул я. «Не благодари. За свою прислугу я порву любого, знайте это. И если что, обращайтесь». «Спасибо еще раз», — кивнул Ираклий. «Мы тебе с Аннушкой очень благодарны». От Аннушки я благодарность получил позже, в виде вкуснейшей домашней пиццы, она испекла ее специально для меня. Ох, я не удержался и половину съел махом, а потом вновь решил прогуляться, чтобы растрясти жирок. Теперь уже чуть дальше, на новую территорию. Питомцы охотно составили мне компанию, а Кулыч шел рядом и рассуждал, реально ли вырыть глубокий ров вокруг поместья, а затем наполнить его морской водой. Понятно для чего, акулоид хочет свой личный бассейн. Но я его спустил на землю, отвечая, что в данный момент все деньги уходят на облагораживание новой территории. Хотя по поводу рва интересная идея. Это ведь может служить и дополнительной защитой от незваных гостей. Надо подумать на досуге. Мы прошли мимо молодых деревьев и недавно появившихся клумб, туда, где работал маг земли, заклинаниями выкапывая большой ров под фундамент очередного бытового строения. А затем услышал громкие крики рабочих магов. Бригада отскочила назад, и прораб закричал, набирая номер телефона. Явно звонит бате. Я ускорил шаг и увидел, как земля на дне этого рва обвалилась, обнажая вход в большой тоннель. «Что это?» — спросил я у прораба. «Черт его знает!» — растерянно ответил он. «Но эта хреновина очень старая, и лучше не приближаться к ней, мало ли что». Я увидел деревянные доски, выложенные в виде ступеней, быстро спустился по ним. «Сергей Иванович, там опасно находиться!» — крикнул мне прораб. «Мы не знаем, что это такое!» «Да ладно тебе, у меня же питомцы под боком. Они на всякий случай приготовились среагировать, если вдруг что-то произойдет. Я же приблизился и сразу что-то услышал». «Помогите!» Услышал я еле различимый женский голос. Что бы это могло значить? Мне послышалось, или действительно какая-то женщина зовет на помощь.